Глава 5. «Женя, тормозите!» Подпрыгнув на сиденье, выкрикнул Зубченко. Я резко свернула к обочине и, надавив на тормоз, повернулась к заказчику. «Что случилось? Что-то забыли?» «Нет, но нам только что перебежала дорогу черная кошка». «И всего-то?» «Не думала, что вы верите в приметы». «Не верю», — согласился Зубченко. «Но когда в твоей жизни происходит такое, начинаешь верить хоть самого черта». «Глупости все это». Вновь трогаясь с места, с усмешкой заметила я. «Самая страшная примета — если черный кот разобьет зеркало пустым ведром. Быть апокалипсису. Но такое, как вы сами понимаете, просто нереально. Расслабьтесь, все будет хорошо». «Вашими бы устами!» Анатолий Степанович вздохнул и повернулся к окну. Я сосредоточилась на дороге. Сейчас мы как раз направлялись к месту работы Зубченко, где тот хотел попросить у руководства в долг недостающие деньги. Конверт на экспертизу мы уже доставили, результаты следовало ожидать лишь к середине дня. Анатолий Степанович с самого утра пребывал в крайней степени возбуждения. Чувствовал, что он взволнован и очень боится за сына. Впереди показалось здание научно-исследовательского центра. Со всех сторон его окружал высокий забор с колючей проволокой. На въезде размещалась будка с охранником, проверяющим пропуска. Анатолий Степанович, едва мы стали приближаться, приготовил свой. «Скорее всего, вам на территорию центра войти не позволят, так что придется подождать меня здесь в машине», — предупредил он. «У нас тут с этим строго». «Понятно. Не бумажная же фабрика, в конце концов». «Ладно, подожду. Только уж вы звоните, если что. Телефон-то у вас с собой?» Зубченко кивнул. Я остановила машину и заглушила двигатель. Анатолий Степанович не спеша вышел, как-то нерешительно потоптался на месте с пару минут, как будто собирался мне что-то сказать. Но так ничего и не сказав, побрел к пропускному пункту. Я осталась сидеть в машине, дожидаясь его возвращения. Скучать мне пришлось недолго. Спустя 15 минут позвонила моя тетушка и сходу выпалила. «Женька, негодница, ты когда возьмешь себе за правило хоть раз в день звонить своей беспокоящейся родственнице? Я места себе не нахожу, не зная, где ты, жива ли ты вообще?» Я вздохнула в ответ. «Давно пора привыкнуть, что у меня, как у кошки, 8 жизней. Все смеешься?» — заворчала тетя Мила. — А я, между прочим, действительно за тебя волнуюсь. — Ну и зря. У меня все нормально. — Ну, теперь-то я это уже поняла. — Домой-то когда заглянешь? — Не знаю. Но не сегодня это точно. У меня много дел. — Ну ладно. Завтра позвоню. — Не забудь, ты обещала. — Да позвоню, позвоню, — завздыхала я, отключая телефон. Не успела я повесить трубку, как увидела выскочившего из ворот исследовательского центра Анатолия Степановича. По его виду я сразу догадалась, что-то произошло. Подскочив к машине, Зубченко запрыгнул на сиденье и, не переводя дыхание, выпалил. «Быстро домой, моей жене! Только что кто-то плеснул в лицо серной кислотой!» «Что?» Я изумленно открыла рот. «Женя, ну быстрее же!» — торопил меня Анатолий Степанович. «Возвращаемся!» «Вы уверены? Мы же просили ее не покидать квартиру!» «Не знаю, я сам толком ничего не понял. Юрий Владимирович сказал, что ее только что везли на скорой». Так об этом сообщил тот старый черт. Само сорвалось с губ. Зубченко осуждающе глянул на меня, а я предпочла воздержаться от дальнейших реплик и поскорее заняться делом. Повернула ключ, завела машину и развернулась. Анатолий Степанович принялся заламывать руки и болезненно чесаться, возмущенно бормоча себе под нос. «Чертовы сукины дети! Найду, самолично на тот свет отправлю! Они у меня за все заплатят! Я им собственное правосудие учиню! Суд Линча, или как там это называется? Сволочи! Ублюдки недоношенные! Моего Егорка! Мою Любушку!» Я слушала все это молча. По большому счету, я разделяла мнение клиента, а добавить к сказанному мне было нечего. По дороге я, нарушив сумбурный поток его речи, поинтересовалась. «А зачем домой-то нужно? Вы же сами сказали, что Любашу отвезли в больницу. Так и нужно ехать туда?» «Я забыл спросить, в какую?» Развел руками Зубченко. «Так перезвоните». «Пробовал, никто трубку не снимает. Видимо, сосед куда-то вышел». Я больше не стала ни о чем спрашивать. Въехав во двор, остановила машину и, по примеру Зубченко, быстро выпрыгнула из «Фольксвагена», поставила машину на сигнализацию и помчалась вслед за Анатолием Степановичем, успевшим уже добраться до подъездной двери. На площадке нас поджидал Юрий Владимирович. Опережая наши вопросы, он замямлил своим сморщенными губами. «Увезли ее. Увезли уже. Врач объяснил, что ничего серьезного. Лицо почти не тронуто. Люба вовремя успела увернуться, так что больше всего ожогов пришлось на плечи и шею. «Кто плеснул? Она знает?» — не подумав, спросил Зубченко у соседа. «Вряд ли», — вздохнул тот. «Бедная женщина. В магазин за хлебом вышла. И вот какое дело. И кому это только понадобилось? Прямо напасть какая-то на вашу семью». «И не говорите. Да, в какую больницу ее везли?» «В нашу. Ту, что недалеко от площади. Как же она называется-то?» Старикан задумчиво поскреб сальную голову. «Да, я понял. Спасибо, Юрий Владимирович. Я вам очень благодарен». Анатолий Степанович кубарем скатился вниз. «Мог бы позвать и меня. Тем более, что на своих двоих он до больницы добираться будет, ох, как долго. И все же я не обиделась», списав непочтительную забывчивость клиента на его взволнованное состояние. Воспользовавшись лифтом, спустилась вниз. Когда я вышла на улицу, Зубченко уже раздраженно топтался у моего «Фольксвагена». «Женя, ну где же вы запропастились? Едемте же быстрее!» «Зачем так торопиться?» Я не понимала смысла этой спешки. «Вам же объяснили, что с женой все в полном порядке. Сейчас ей, скорее всего, обрабатывают ожоги, и не факт, что вас к ней допустят. Я бы на вашем месте вспомнила про сына, которого может ожидать еще худшая участь, если вы не найдете денег». «О, Господи!» Зубченко со всей дури пнул мою ни в чем не повинную машину по ободу колеса и схватился за голову. «Я скоро сойду с ума. Ну за что мне все это? Женя, за что?» Я неопределенно развела руками. «Вам должно быть понятнее». «Издеваетесь? Я никому ничего плохого не делал, чтобы надо мной вот так глумиться и буквально уничтожать всю мою семью. Да я в жизни мухи не обидел. Что делать? Что делать?» «Ну так что там с деньгами?» — напомнила я. «Вы придумали, где одолжить необходимую сумму или нет?» «Не успел. Я ждал, когда у руководителя закончится совещание, а тут позвонил сосед. Ладно, давайте все же заглянем сначала в больницу, иначе я не смогу успокоиться, а потом вернемся ко мне на работу», — определился, наконец, Зубченко. Я не стала спорить. Мы вновь загрузились в «Фольксваген» и направились в сторону ближайшей больницы. «Жень, это Сиваков!» — донесся из трубки знакомый голос. «Да, Миша, я тебя слушаю. Твой клиент там как? Раскошелиться еще немного может?» «А что, что-то надыбал?» «Да, есть информашка», — довольным голоском сообщил парнишка. «Тут просто ваши бандюганы засветились». Сиваков ядовито хихикнул. «Короче, я установил, кто является истинным владельцем трубки». «Каким образом?» «Есть у меня один приятель. Он в гарантийной мастерской работает. Стационарные аппараты и мобильники ремонтирует. Я вчера вечером к нему заглянул, и в это время ему как раз позвонили по поводу починки аппарата. А телефон у него с определителем. Я случайно увидел, что номер высветился знакомый. Тот самый, который по вашей просьбе в компьютере искал. Клиент пожаловался, что труба вроде на гарантии еще, но аккумулятор слишком быстро садится. В общем, я попросил своего приятеля все данные с гарантийного талона мне по электронной почте отправить. Вот только что получил и распечатал. Нужны данные-то?» «Еще спрашиваешь», — обрадованно протянула я. «Так что, заслужил я свой гонорар или нет?» «Безусловно, заслужил, но...» «Сам понимаешь, нам нужно сначала проверить, насколько верна твоя информация», — хитро начала я. «Думаешь, пургу сбрасывать стану?» — догадался Сиваков. «Не, ты клиент отменный, такими разбрасываться нельзя. Глядишь, еще парочку колымов подбросишь. Не волнуйся, тебя не кину». «Берусь поверить на слово». «Ну так что ты там выяснил?» «Записывай. Хозяином трубки числится Вячин Альберт Сергеевич. Проживает в Октябрьском районе, улица Строителей, 7. Квартира 23. Ему 32 года, не женат, детей не имеет». «А эти-то данные у тебя откуда? В гарантийном талоне вроде бы кроме фамилии, имени, отчества больше ничего не указывается». «Обижаешь», — усмехнулся Мишка. «А на что, спрашивается, нужна электронная база данных паспортного стола? Там все и нашел. Правда, повезло, что фамилия не распространенная. Если б какой-нибудь Иванов, трудновато пришлось бы». «Спасибо, ты нас очень выручил. Если все подтвердится, деньги привезу лично». «Окей, я тебе верю», — откликнулся Михаил и сразу же отключился. Я слегка улыбнулась. Мне было приятно работать с этим пареньком. От одной беседы с ним поднималось настроение. Люблю веселых и легких людей. Еще раз глянув на сделанную запись, я вышла из машины и направилась в больницу искать запропастившегося Зубченко. Теперь нужно было доложить ему обо всем и, не теряя времени, отправиться на поиски Вячина. Вдруг он и в самом деле окажется похитителем. Антон Степанович я нашла на третьем этаже. Он нервно расхаживал по коридору, теребя в руке угол наброшенного на спину белого халата. Меня он даже не заметил, пребывая в задумчивости. Я подошла ближе и окликнула его. «Ах, это вы, Женя!» — устало вздохнул он, не переставая метаться у двери палаты. «Надоело сидеть в машине?» «Нет. Появились новости. Только что звонил Сиваков, тот компьютерный гений, к которому мы ездили. Он вычислил истинного владельца трубки, с которой тогда звонили». Анатолий Степанович наконец остановился и поднял на меня глаза. «Откуда он знает, что теперь не ошибся?» «Он не знает. А потому мы с вами должны это проверить. Если вы, конечно, еще не передумали спасать своего сына». «Конечно, не передумал. Что вы такое говорите? Но сейчас я не могу отсюда уйти. Ведь у Любаши аллергия на половину медикаментов. А на какие знает только ее лечащий врач. Но тут уехал куда-то отдыхать, и теперь... Врачи не знают даже, что делать. Они взяли уже на какие-то анализы, ждут результатов. Меня даже в палату не пускают. Говорят, у него какие-то осложнения. Женечка, милая, поезжайте туда без меня, прошу вас». Вдруг принялся умолять меня Зубченко. «Я знаю, вы сами справитесь и сможете все выяснить, а я все равно буду только мешать. Еще по глупости выкину что-нибудь и опять все испорчу. И потом мне нужно занять еще денег». Я не торопилась поддаваться на уговоры. «Занять денег? То есть вы снова хотите отправиться в институт? Я не могу допустить, чтобы вы поехали без сопровождения. Вдруг на вас снова нападут, виновата буду я. Я туда не поеду. Я просто позвоню отсюда из больницы». Быстро нашелся Анатолий Степанович. «И потом, тут меня вряд ли кто-то тронет. Вы уж поезжайте. Прошу вас». «Хорошо. Я наведаюсь к этому пареньку», — немного подумав, ответила я. «Поговорю, а там будет видно, что делать дальше. А вы ждите меня здесь и никуда не выходите из больницы. Помните, вы обещали». «Да-да», — активно закивал Зубченко. «Торопитесь. Может, вам все же удастся найти негодяев и спасти моего сына. Я не пожалею никаких денег, только бы он остался жив и здоров». Я собралась была отправиться в путь, но тут вдруг сообразила, что мне известно имя подозреваемого, и не мешало бы поинтересоваться у Анатолия Степановича, знает ли он этого парня. «Вы случайно никогда не сталкивались с субъектом по фамилии Вячин?» Зубченко сдвинул брови в задумчивости, пару минут помолчал, а затем ответил. «Сталкивался. Под моим началом когда-то работал паренек с такой фамилией, еще в то время, когда я трудился не в исследовательском центре, а на заводе по производству различных сплавов. Он тогда совсем еще молоденький был». «Это случайно не Вячин Альберт Сергеевич?» Прищурившись, уточнила я. «Да, он», слегка удивившись моей осведомленности, кивнул заказчик. «Его уволили, когда я уличил его в краже и махинациях по подмене готового товара. Мальчишка пытался перекинуть всю вину на меня, мол, я начальник, и с моего согласия все и осуществлялось. Но вы быстро разобрались и уволили его». «Что ж, в таком случае полагаю, что мы нашли вашего недоброжелателя. А вы еще утверждали, что таких не имеете». «Вы думаете, это он?» «Пока не знаю. Знаю только, что трубка, с которой звонили на ваш номер, оформлена именно на Вячина Альберта. Не совпадение же это?» Я слегка усмехнулась. «Я с самого начала была почти уверена в том, что вам кто-то за что-то мстит, да еще и пытается на вас нажиться». «Да, но почему ответ за отца должны нести его близкие? Сын, жена?» Никак не мог поверить в услышанное Зубченко. «Не знаю. Но за родителей всегда в ответе дети. Так повелось историей, и так происходит уже не один век. Мы не в силах это изменить». «Вячин». Анатолий Степанович, казалось, выуживал из памяти воспоминания об этом парне. Настолько сосредоточенно он выглядел. «Никогда бы не подумал, что он на такое способен. Одно дело что-то украсть с завода, что греха таить. Многие люди этим промышляют. А в принципе он всегда казался мне приятным парнем. И за что мстит? Неужели за то увольнение, которое было совершенно справедливым? Может, я, конечно, не права, но что-то подсказывает мне, что увольнение не единственная причина, по которой парень вас преследует». Попробую выяснить все точнее. «Да-да-да», — закивал Зубченко и, устало вздохнув, присел на подоконник. Я не стала больше задерживаться. Наконец-то появилась возможность действовать, и это радовало. Терпеть не могу бессмысленное сопровождение клиента от дома к работе, не сопряженное с какими-либо приключениями. Нет, я не сумасшедшая, которой нравится влипать в авантюры или все время ходить по лезвию ножа. Но согласитесь, когда вокруг кипит и бурлит, жить намного приятнее, чем когда все идет по накатанной, не преподнося никаких сюрпризов. В конце концов, вся наша жизнь — игра. Попав в Октябрьский район, я очень быстро нашла улицу строителей. Нужный дом оказался расположенным прямо у дороги, только вот попасть в него можно было лишь со стороны двора. Пришлось мне въехать во дворик. Там я остановила свой Volkswagen перед самым первым подъездом, не зная точно, где размещается 23-я квартира. Я заглушила двигатель и вылезла из машины. Легкий, но пронизывающий насквозь холодный ветерок торопливо проскользнул под мою распахнутую курточку, заставив меня запахнуться. Не спеша заходить в подъезд, я направилась к лавочке, расположенной в тени двух старых деревьев, занятой двумя старушками, молоденькой, стильно одетой девушкой, держащей на поводке юного далматинца. Всю эту компанию уже давно таращила на меня глаза, видимо, найдя в моем лице новый объект наблюдения. Я подошла ближе и поздоровалась. Старушки тоже кивнули мне в ответ, а полнотелая девица лишь одарила высокомерным взглядом. Похоже, она была о себе очень высокого мнения, только вот меня это мало волновало. «Скажите, пожалуйста, в каком подъезде следует искать 23-ю квартиру?» «Во втором», — ответила старушка в фетровой шляпе и старом зеленом пальто. «А к кому надо-то? Это коммунальная квартира, там несколько жильцов». «К Вячину Альберту Сергеевичу», — ответил я, надеясь, что та сразу поведает мне о парне много чего интересного. Но я просчиталась. Бабка всего лишь протянула длинное «а-а-а» и замолчала, продолжая с любопытством меня рассматривать. Я поняла, что вряд ли узнаю что-то еще, а потому поспешила ко второму подъезду. Там поднялась по лестнице, поскольку лифт в доме вообще не был предусмотрен, и остановилась у двустворчатой красной двери, поставленной еще, наверное, при царе Горохе. Дверь выглядела обшарпанной, из-под одного слоя краски проглядывал другой. Очевидно, проблема косметического ремонта заботила жителей 23-й квартиры в самую последнюю очередь. Помня о том, что это коммуналка, я поискала глазами ряд звонков, но нашла всего один, со слегка обугленными проводами и непонятно функционирующий ли вообще. Не рискнув сразу им воспользоваться, постучала костяшками пальцев по самой двери. Результата это не дало, а потому, замерев в предчувствии электрического удара, я осторожно ткнула указательным пальцем в кнопку и даже услышала, как звонок запиликал в глубине квартиры. Я убрала палец и стала ждать. Сначала ничего не было слышно, затем зашаркали чьи-то шаги, потом что-то щелкнуло, и из слегка приоткрытой двери высунулась сухая, сморщенная, как изюм, старуха с пушистыми, торчащими в разные стороны волосами. Она одновременно напоминала одуванчик и старуху шипокляк. Дама окинула меня скользким взглядом и неразборчиво буркнула. «Пч-та?» «Что?» — переспросила я, слегка растерявшись. «Псмо?» — псыкая повторила та, продолжая таращиться на меня своими выпуклыми зенками. «А, нет!» — с трудом уловив смысл сказанного, отрицательно замотала головой я. «Я к Вячину, он дома, к нему можно пройти?» «Два раза звони!» Буркнула в ответ старушенца и самым бесцеремонным образом захлопнула дверь прямо перед моим носом. Я застыла в недоумении. Затем глубоко вздохнула и надавила на кнопку звонка два раза, как велела старуха. Послышалась очередная трель. Я насторожилась, ожидая услышать еще чье-то шарканье. Ничего подобного не произошло. За дверью царствовала тишина. Я нажала кнопку еще раз, понадеявшись, что хозяин комнаты просто не услышал звонок. Но безрезультатно. Скорее всего, Вячина нет дома. Хотя, чему тут удивляться о том, что его не окажется на месте, я могла догадаться, не приезжая сюда. Ведь если Вячин причастен к похищению Егора, то сейчас, скорее всего, пребывает там, где и сын Зубченко. Только вот где? Я позвонила в дверь один раз, планируя снова вызвать шипокляк и попробовать ее расспросить о соседе. Бабка на звонок откликнулась сразу, Быстро распахнув дверь, она раздраженно выпалила мне прямо в лицо. «Два раза! Я же сказала!» «Так ведь никто не отзывается!» Торопливо ухватившись за край двери, чтобы не дать ее тут же закрыть, пожаловалась я. «Значит, нет его!» Бабка попыталась закрыть дверь, но я просунула ногу в щель. Старуха расценила это по-своему, вновь забурчав. «Ждать тут не пищу! На улице жди!» «Вы не подскажете, где вашего соседа можно найти?» Тягаясь со старухой в открывание-закрывание двери, спросила я. «Нет». «Но, может быть, вы знаете, куда он ушел и когда вернется?» «Не знаю ничего», — насупилась бабулька. «Делать мне нечего, за всеми следить». «А кто-то еще из соседей есть дома?» Видя, что общаться со мной у старухи желания нет, поинтересовалась я. «Нету никого, уходите, иначе милицию позову». «Ладно, извините». Оставив дверь в покое, вздохнула я и направилась вниз, решив попробовать еще раз поговорить с теми, кто сидит на лавочке. Но когда я вышла на улицу, скамейка оказалась совершенно пуста. Бабки куда-то разбрелись весьма не кстати. Мне явно не везло. Но я не торопилась отчаиваться. Понимая, что все равно нужно дождаться Вячина или хотя бы выяснить, куда он уехал, я сама села на лавку и принялась изучать окрестности, попутно цепляя взглядом каждого, кто двигался в направлении к дому. Однако в интересовавший меня подъезд пока никто не входил. Прошло минут 7-8. С неба начал накрапывать мелкий препротивный дождик, усилился ветер. Я встала и поплелась к машине. В этот момент из второго подъезда вышел потрепанного вида мужчина с ампутированной кистью руки. В здоровой руке он держал авоську, из чего я заключила, что мужчина направляется в магазин. Его-то и решила расспросить про Вячина. Хотя бы выяснить, как он выглядит, чтобы знать, кого дожидаться. Жаль, что я сразу не сообразила уточнить его внешние данные у Зубченко. Это значительно упростило бы дело. Ну, разве предусмотришь все заранее? «Мужчина, извините, можно к вам обратиться?» Заторопившись навстречу, вежливо обратилась я к незнакомцу. Тот остановился, внимательно посмотрел на меня, затем кивнул. «А что вы хотели?» «Вы в этом доме живете?» На всякий случай уточнила я. «Ну да, а что?» «А Вячина Альберта Сергеевича из 23-й квартиры случайно не знаете?» «Ну, знаю, а что?» Я облегченно вздохнула. «Это уже кое-что». Затем продолжила расспрос. «Скажите, а в какое время он обычно бывает дома? Я заходила сейчас к нему, никто не открыл, а соседка говорит, что ничего не знает». «Да это Утешева сроду ничего не знает», — пренебрежительно усмехнулся мужчина. «А может, и знает, только фиг из нее чего вытащишь». Партизанка недобитая. Чувствовалось, что со старухой у мужчины напряженные отношения. Впрочем, мне было безразлично, что там у них случилось. Меня интересовал только Вячина, потому я перебил обвинительную речь своего осведомителя. «Так вы знаете, где можно найти Альберта или нет?» «Дома его дожидаться бесполезно. Он может только под утро явиться, а то и вовсе по неделям неизвестно, где пропадает». «Он работает?» «Да шут с вами. Какой из него работник?» — усмехнулся мужчина. Альберт больной весь, искалеченный. Ему почти все работы противопоказаны. Куда устроится, неделю выдержит, а потом все, уходит. Не повезло бедняге. Ему даже хуже, чем мне. Однорукий потряс своей культяпкой. У Вячина опухоль какая-то в голове. Умственно напрягаться нельзя. Физически он тоже слаб. Вот и мается бедолага. Ну, так где можно его найти? Я начинала нервничать. Мужик моего вопроса будто не расслышал. «А не одолжишь двадцатку на пиво? Жена всю получку выгребла, даже расслабиться не на что». Я не стала ему отказывать, быстро достала из сумки кошелек, вынула из него 20 рублей и протянула ему. Однорукий молча принял мой дар и сразу же вернулся к интересующей меня теме. Где-то с друзьями Вячин последнее время пропадает. Я краем уха слышала от своего болтуса, что на даче они отдыхают. «На чьей даче?» «Шут его знает, но точно не на своей». «У него дачи нет, это я точно знаю». «А как можно найти его друзей? Где они живут? Не в этом ли дворе?» Вопросы из меня так и сыпались. Мужику, видно, наскучило отвечать, да и хотелось поскорее добраться до прилавка с пивом, а потому он только пожал плечами и ничего не ответил. «А ваш сын может их знать?» — не отставала я. «Может», — коротко выдал мужчина. «Как я могу с ним поговорить?» «Поднимитесь в квартиру, он сейчас дома», — спокойно предложил однорукий. «Мы живем в 19-й. «А вы, случайно, не из милиции?» «Нет, но мне очень нужно найти Вячина». Мужчина вздохнул и, не прощаясь, торопливо засеменил по направлению к магазину. Я же вновь вошла в подъезд и отыскала 19-ю квартиру, нажала на кнопку звонка. Мне открыли почти сразу. Причем открыл, судя по всему, сам сынок, малолетний парнишка с прыщавой кожей и вытянутым лицом с выдвинутой вперед нижней челюстью и большим ртом. В общем, на плейбоя он явно не тянул. С минуту я созерцала его несовершенство, а затем, не поинтересовавшись, как зовут паренька, сразу перешла к делу. «Это у твоего папы одна рука ампутирована?» «Ну да, чё?» И интересно, что этого юнца рот не закрывался даже в тот момент, когда он молчал. «Он сказал, что ты можешь мне помочь. Меня интересует один молодой человек из вашего подъезда. Хотелось бы узнать, где и как можно найти его или его друзей». «Из милиции, что ли?» Испуг, промелькнувший в глазах парнишки, не ускользнул от моего внимания. Я отрицательно замотала головой и затем соврала. «Родственница, срочно нужно найти племянника, Вячина Альберта. Он живет в вашем доме». «Да знаю я», — небрежно махнул рукой парень. «Тогда я заметно оживилась. Поможешь его найти?» Парнишка кивнул и жестом пригласил меня пройти в квартиру. Я вошла, разулась в коридоре и проследовала за ним в зал. Там мы сели на диван, забросанный разноцветными подушками, и продолжили разговор. Точнее, говорила я, а юноша меня слушал. «Твой отец сказал, что Альберт в последнее время живет на чьей-то даче. Но на чьей именно, не знает. Мы предположили, что, скорее всего, это дача одного из его друзей. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Ну так», — парнишка неуверенно пожал плечами. Его жест был для меня абсолютно непонятен. «Так знаешь или нет?» «Знаю. Был на той даче один раз. Она от города далеко находится. Ну, дачка, что надо, клевый домик, сад, Волга недалеко. Чья это дача?» «Олежкина, друга Алика. Они вместе давно тусуются». «Объяснить, как до нее добраться, можешь?» «А что там объяснять? Выезжаешь на южную трассу и сразу сворачиваешь на Воронеж. Там едешь до поселка какого-то названия, не помню, но прям перед ним пути железнодорожные пересекать приходится. А там остается совсем немного, 7 км до поворота направо. А там уж дачки. Дементьева дачка в самой середине находится». «А ты уверен, что Альберт именно на даче Олега, а не на чьей-нибудь еще?» — на всякий случай переспросила я. «Да, скорее всего, там, где же ему еще-то быть? Это единственная халявная хата, куда можно девчонок водить. Демыч-то с родителями живет, а Алика, сами знаете, какая комнатенка маленькая». Я кивнула сознанием дела, хотя, конечно же, слышала об этом впервые. «А этот Демыч, он тут рядом живет?» Я решила, что лучше уж сразу выяснить адрес нового персонажа, нежели возвращаться к этому потом, если на даче никого не окажется, или я ее вообще не найду. «Не знаю. Я у него ни разу не был. Может, по соседству здесь день живет, а может, в центре». По-видимому, парень больше ничего не знал. Я не стала его больше загружать и, поблагодарив за помощь, покинула квартиру. Открыв машину, опустилась на водительское сиденье, достав из сумки сотовый, набрала номер Зубченко. Оставалось лишь нажать на кнопку вызова, но я чего-то медлила. Наверняка Анатолий Степанович откажется ехать со мной на эти дачи, сославшись на занятость. Ему нужно найти деньги, проследить за тем, чтобы жене не прописывали препараты, вызывающие аллергию, так что, скорее всего, нет даже смысла звонить. Все равно придется ехать мне одной. Хотя... связаться будет не лишним. Вдруг появились какие-то новости от похитителей. Рассуждая таким образом, я все же нажала на кнопку вызова. После нескольких протяжных гудков услышала усталый голос заказчика. «Да, Женечка, слушаю». «Анатолий Степанович, я от дома Вячина. Его здесь нет, и соседи говорят, что появляется редко. Но мне удалось выяснить, где он может находиться. Сейчас я планирую отправиться туда. А как обстоят дела у вас? Бандиты не звонили?» «Еще нет. Но деньги я нашел». «Не вздумайте пока переводить на те счета. У нас еще осталось время до полуночи». «Конечно, нет. Я очень надеюсь, что вы найдете негодяев. Уж извините, с вами не могу поехать. Я, конечно, понимаю, что это не ваша работа, и вы не обязаны рисковать ради моего сына своей собственной жизнью, но я вас прошу не как телохранителя, а как человека помочь нашей семье. Я хорошо заплачу вам, можете быть уверены. Только не бросайте нас сейчас». Да я как-то об этом даже не думала. Замечательный человек, Женя. Сделал мне комплимент Зубченко. Я не ошибся, остановив выбор именно на вас. Такие отзывчивые люди сейчас редкость и... Ладно, ладно. Прервала я его хвалебную речь. Я всего лишь делаю то, что могу. Желаю вам удачи. Если вдруг что, сразу звоните, я останусь на связи. Поговорив с клиентом, я положила телефон обратно в сумку, завела машину и вырулила на трассу. Теперь мой путь лежал в некий дачный поселок, и я очень надеялась, что прокатаюсь не зря. Однако, прежде чем выехать из города, я заскочила в ближайший магазин и прикупила там кое-каких продуктов. Я планировала перекусить прямо во время пути, ведь при моей работе никогда не знаешь, когда в следующий раз удастся утолить голод. На посещение магазина ушло минут 10-15, и вскоре мой Volkswagen мчался по шоссе. Дорога оказалась хорошей, причем вдоль нее против обыкновения не тянулась лесополоса. Напротив всюду простирались поля, образуя волнующийся от легкого дуновения ветерка океан хлебных злаков, луговых трав и цветов. Я открыла окно и с удовольствием втягивала в себя душистый аромат цветущих полей. Как же хорошо! Вот так бы мчаться прямо, никуда не сворачивая и ни на что не отвлекаясь. Просто ехать и наслаждаться окружающим великолепием. Очарованная красотой природы, я даже не заметила, как оказалась возле упомянутого пареньком железнодорожного переезда и вынуждена была сосредоточиться на дороге. Тем более, что близился нужный поворот, а пропускать его не стоило. Я поехала чуть медленнее. Вскоре моему взору открылась, словно мираж, темная полоса лесопосадки. Впереди показался поворот. Я завернула и резко бросила скорость. Асфальта тут не было, одна прикатанная щебенка. Пришлось трястись на ухабах. Километр сменялся километром, а перед глазами так и не показалось никаких дач. Одни поля разных оттенков зеленого и желтого цветов. Въехав на пригорок, я слегка затормозила, пораженная дикой красотой окружающей местности. По склону, поросшему ковылем, время от времени пробегал легкий ветерок, бережно раскачивая зеленые волны. Под горой на берегу, поблескивающей на солнце Волги, расположились дачные участки. Домики были самыми различными — деревянными, кирпичными, одноэтажными, двухэтажными, с крышами из шифера и черепицы. Сам дачный поселок казался сравнительно небольшим и, на первый взгляд, очень чистеньким и аккуратным. Приготовившись к поискам, я осторожно съехала вниз и затормозила у первого же забора, за которым, выставив кверху попу, копошилась на грядках какая-то тетка в синем спортивном костюме. Увлеченная своим занятием, женщина ничего не замечала вокруг. «Женщина, подскажите, пожалуйста!» — довольно громко закричала я, высунувшись в окно. Дачница обернулась. «Как мне найти дачу, принадлежащую Дементьевым?» «Не знаю», — женщина пожала плечами. «Я здесь приобрела участок недавно, еще не успела освоиться. Спросите тех, что живут у Волги». Добраться до Волги не составило никакого труда, тем более, что все дороги от дач вели именно туда. Спустившись, я заметила на берегу пристань. Здесь толпились люди, видимо, дожидавшиеся теплохода, чтобы вернуться обратно в город. Внезапно отовсюду, словно из-под земли, повыскакивали мальчишки. Несмотря на прохладную погоду, ребята были одеты очень легко. На большинстве красовались лишь потрепанные шорты да вытянутые майки или рубахи. Но, судя по всему, даже в таком легкомысленном прикиде они не мерзли. Увидев все это полчище, я резко притормозила, предположив, что детвора живет здесь на протяжении всего бархатного сезона, а значит, знает большую часть дачников. Высунувшись в окно, спросила. «Ребят, скажите, вы тут всех знаете?» «Ну да, почти всех», — промямлил в ответ тот, что стоял к машине ближе. «Тогда скажите, где находится дача Олега Дементьева?» «Не, мы знаем только по кликухам», — протестующе замахал головой его товарищ. «По кликухам?» Я задумалась, а затем, покопавшись в памяти, сообразила. «Тогда Демыч». «А, Демыч!» — ударил себя по лбу мальчишка, давая понять, что теперь понял, о ком именно идет речь. «Да вон там его дача!» Он небрежно махнул куда-то в сторону. «Покажешь дорогу?» — предложила я. «Если прокатишь», — решил поторговаться паренек и уставился на меня с хитрой ухмылкой. Я от души рассмеялась и произнесла. «Конечно, прокачу. Запрыгивай. Будешь моим личным Иваном Сусаниным». «А кто такой Иван Сусанин?» «Ну, был такой мужик. Знаешь, очень хорошо умел дорогу показывать». Мальчишка заулыбался и вполне довольный забрался в мой Volkswagen. Остальные ребята с завистью провожали его взглядом. «Ну а вы чего?» Решив порадовать ребят, поинтересовалась я у остальных. «Особого приглашения, что ли, ждете?» Обрадованная малолетняя братва мигом заполнила мою машину. Загудев как улей встревоженных пчел, пацаны наперебой принялись указывать мне дорогу. «Вон колодец, видите?» «Ну, вижу», — кивнула я, присмотревшись. «Давайте до него. Там будет камень посреди дороги. Специально вырыли, чтоб не катались тут. Придется объехать». «Теперь вон туда», — парнишка указал влево. «Это дача тетки Малявихи и деда Шмыря. А вон и Демыча дача». «Понятно. Спасибо». Поблагодарила я мальчишек, тормознула чуть поодаль нужной дачки и, обернувшись, скомандовала. «Все, ребятки, хорошего понемногу. Выпрыгивайте». Расстроенно загудели мальчишки. «А че так мало?» «Так прибыли уже». «Ладно, если освобожусь пораньше, еще прокачу», — пообещала я. Они нехотя освободили салон. Затем я сама вышла из машины, установила сигнализацию и, пройдя немного вперед, остановилась напротив дачи, принадлежащей другу Вячина.